Трактат о должномании. Человек ждет от мира совершенства и как ребенок рыдает, когда сталкивается с реальностью, которая отличается от мифов и сказок. Люди такие, какие они есть, а не такие, какими мы хотели бы их видеть. Должномания – великий грех, она жаждет видеть вокруг себя ангелов. Но люди живые. Нам никто и ничего не должен. Мир такой, каков он есть. Это как погода. В ней надо просто жить, а не требовать соответствия нашим пожеланиям. Быть снисходительным значит идти своей дорогой. Вульгарность – более естественная составляющая жизни, чем галантность. Так что, сталкиваясь с хамом, не удивляйся, а спокойно иди своим путем. Хамство – просто вид инвалидности. Это человек с ампутированной культурой. Дикарями называют тех, кто отстает от нас в развитии. Но и я дикарь по сравнению с более развитым человеком. И все мы дикари по сравнению с Божьим идеалом. Владимир Шамов, советский хирург, академик. Женщина всего лишь фантазия мужчины. Даже самая прекрасная девушка Франции может дать только то, что может. Французская пословица. Мир настолько велик, что он не может уместиться в одном человеке. Так что позвольте людям быть отличающимися от вас. На Земле всегда были, есть и всегда будут герои, Дон Кихоты, гении и Сальери, подонки, лжецы, мечтатели. В каждой деревне, в каждом городе, стране, на каждой улице, в каждом доме и семье они свои. Надменность – это зеркало, отражающее глупость человека, у которого достало ума лишь понять человеческую сущность, но не сделать из этого верных выводов. Нельзя судить о людях по формуле «это черное или это белое». Даже радуга, соединяя землю и небо, разноцветна. Всем обезьянам люди тоже кажутся уродами. Тот, кто думает, что среди людей есть сорняки, глубоко ошибается. Дело в том, что в зеленом поле человечества нет ни одной одинаковой травинки. Язвительностью отличаются люди, у которых отображение происходящего воспринимается, как у всех, глазами, но реакция мозга на это, прежде чем попасть на язык, заглядывает в желчный пузырь. Владимир Шамов, советский хирург, академик. Терпимость к людям считается важнейшей добродетелью во всех религиях мира.